Глава 79. Дина и Драгул. Мы вышли из леса, направляясь на Вальпургии в банкет демонов-лордов. Рамирис указала направление. Мы летели на спине Вирадуры, так что путешествие не займет много времени. Смотря на болото под ногами, можно было определить нашу текущую скорость, чтобы пересечь болото обычным способом. У нас бы ушло 2-3 дня, но сейчас это отняло не более часа. Лично Вирадура находил гигантскую форму слишком хлопотной. Но так как Шион, Беретта и Гирцус не умели летать, я попросил его смириться. На этой ноте... «Рамирис, ты не знаешь, как дойти до туда, где будет проводиться банкет?» – спросил я. Неважно, что я думал об этом. Я не мог представить вместе ее и пунктуальность. В ответ... «О, это едва ли представляет проблему. Обычно меня всегда кто-то подбирает на дороге». Она дала ответ, который я не мог уложить у себя в голове. «Она всегда опаздывает? Поэтому все уже привыкли подбирать ее? Скорее всего, тот, кто имеет навык пространственного путешествия. Если это так, то куда мы сейчас направляемся?» Поборов страх, я осмелился спросить. То есть ты не знаешь дороги? Что за черт? Мы летим по твоей просьбе по указанному тобой направлению. Хотел я было сказать, но остановился. Хорошо, лететь больше не обязательно. Мы решили приземлиться и продолжить движение, наслаждаясь окружающими видами. Так что теперь мы спокойно шли по дороге. Если покинуть лес Джура, вы сразу же оказываетесь на землях демонов-лордов. Не сказать, что есть какое-либо грандиозное отличие в ландшафте. Однако по сравнению с человеческими городами и деревнями, плотность магической энергии выше. Но не настолько, чтобы люди не смогли выжить. Конечно, валуны на обочине не превращаются за один день в демоническую стальную руду. Здесь тоже мало монстров, появляющихся естественным образом. Я решил спросить. Хоть мы и называем это владениями демона-лорда, тем не менее мы говорим об их местах жительства или, возможно, провинции. Так что обычные люди тоже могут здесь жить. До тех пор, пока они должным образом платят налоги демону-лорду, их безопасность гарантирована. Объяснил Вирадура. О, вот оно как. Как и ожидалось от всезнающего мастера. Добавила Рамирис. Почему ты не знаешь? Хотел я возразить, но передумал. «Но здесь есть демона-лорда с неизвестной вотчиной. Гигант, вампир и демон. Из них я дрался только с гигантом Драгулом и вампиром Руминос. И хотя у меня было только одно единственное сражение с Драгулом, это было весело. А что касательно Руминос, я обратил страну вампиров в прах. Так что когда она пришла за мной по-настоящему, я решил ретироваться. Она просто не понимает шуток. Где ее владение, я не знаю. Оставшийся был королем демонов. Я бился с его демонической свитой, но никогда с ним самим. Его замок располагается на ледяном континенте. И там чертовски холодно. Люди там не живут. Там было бы скучно, так что я туда не пошел. Кроме того... В этот момент слова Вирадуры стали непонятными. И... В любом случае... «Нет нужды идти в никуда». Он рассмеялся, пытаясь что-то скрыть. Но, похоже, этот парень уже разозлил некоторых демонов-лордов. Если бы мою страну обратили в пепел, я бы тоже взбесился. Более того, демон-лорд-гигант, сражавшийся с Вирадурой, тоже кажется опасным. Что касается ледяного континента, если у меня не будет каких-либо там дел... то не вижу причин туда идти, поэтому не нужно думать об этом. Однако демоны-лорды кажутся довольно могущественными. Избалованная Рамирис на их фоне выглядит как полное недоразумение. Невероятно нужно сравнивать их с Милим. Даже эволюционировавший. Неясно, смогу ли я победить Милим. Неважно, как часто мы сражались. У меня недостаточно данных, так как она никогда не боролась изо всех сил. Если сравнивать с тем, когда мы сражались, то я смогу победить. Но так как я не знаю, насколько сильно она сдерживалась, Мне все же не следует вести себя заносчиво. Я не могу поверить, что Мелим поддержала бы карательное предписание относительно меня. Хотя ясно, что в данном случае мы танцуем по чью-то дудку. Ничего не поделать. Но считать, что Мелим манипулирует, могу предположить, что у нее есть какие-либо свои причины по поводу этого всего. Нет, подобные размышления могут завести куда угодно. Определимся после нашей встречи. Итак, слушая истории Верадуры, мы продолжили неспешно шагать по дороге. Если Рамирес не ошибается, то скоро нас должен заметить один из демонов-лордов. А пока мы наслаждались легким ветерком, то случайно наткнулись на двух мужчин, идущих прямиком к нам. Один высокий, с волосами каштанового цвета. Второй неопрятный, зеленоволосый и изысканный мужчина. Они пришли встретить нас? Ба, Рамирес, как поживаешь? О, это же не Верадури ли это? Ты хорошо себя чувствуешь? Какую-то слабую ауру ты испускаешь? Я убедил себя, что просто ощутил чью-то похожую. Таким вот образом завязалась беседа. О, Дина, ты решил встретить меня? А, Дагру. Мы как раз обсуждали нашу последнюю битву. На самом деле они пришли встретить нас. Еще неизвестно, но они определенно знали друг друга. Так что мы сразу перешли к знакомству. Когда я представил себя... Ха, так ты тот самый главный герой. Так почему на вас охотятся? О, так приятно встретиться с вами. Я определенно не слышал, чтобы Слизь становилась демоном-лордом. Сказали они с удивлением. «Почему на меня охотятся? Это я и сам бы хотел знать». «Понятия не имею, серьезно», — сказал я и одновременно подвел итог произошедшими событиями. Пока мы были вместе, я заставил их рассказать историю о том, как они встретили Верадура и Рамирес. Они дружелюбная компания, но я не смог проанализировать глубину их силы. Как и ожидалось. Все, что я знал, это то, что они демоны-лорды. Выслушав, они пришли к выводу. Демоны-лорды не едины, но пока не следует расслабляться. На данный момент эти двое не верят, что я убил Кариона, с которым они были хорошими друзьями. Хотя они, конечно, верили, что я способен на такое. Но свидетельские показания Груциуса убедили их в обратном. Но если у меня нет доказательств, решение о моем наказании будет определяться голосованием. Хотя это сбивает с толку. Но раз я сначала назвал себя демоном-лордом, а затем убил Кариона, то нет проблем. Однако, если бы я обманул сначала и убил Кариона, а затем назвал себя демоном-лордом, то в этом случае не было бы ничего хорошего. Таковы правила могущественных демонов-лордов, кажется. Так как банкет организован с предпосылкой, что я убил Кариона посредством обмана, мое наказание на повестке определено и оговорено заранее. Не считая Кариона, мне нужно заручиться поддержкой пятерых демонов, чтобы опротестовать это решение. Хорошо, я обсудил это с участниками. Другими словами, я угодил в чью-то коварную ловушку. И от понимания этого... Ярость бурлит внутри меня. Хотя мы не встречались, виновный Клейман. Проблема в Мелим, которая поддерживает его. Если выясним, в чем дело, гнев демонов-лордов больше не будет направлен на меня. Конечно, попытка сражаться со всеми демонами-лордами сразу же была самоубийственной. Я даже не могу постигнуть силу этих двоих предо мной. Так что нет смысла затевать бессмысленное сражение. Конечно, до тех пор, пока они не бросят мне вызов. Демоны-лорды неожиданно чувствительны. Эти двое поверили моим словам. Верадура, который учился подавлять свою ауру, разговаривал с Дагролом. Каким-то образом он осознал ценность моей привычки через чтение святых текстов, манги, и перестал бесцельно высвобождать свою ауру. Он действительно приходил в восторг, когда, дурачась, он неожиданно освобождал ауру перед его недооценившими его соперниками. В итоге монстры в городе могут жить спокойно, за что мы ему признательны. Однако это странно. Я знаю, что его голова забита знаниями из манги, но не это беспокоит меня. Вкратце, его мозг был заменен мангой. Дагрул с энтузиазмом слушал его размышления, кивал и соглашался. Гигант, чья сила возрастала благодаря ярости, впервые не испускал мощную ауру. Фактически, его аура сейчас не отличалась от человеческой. Уверен, он уже услышал все, что хотел сказать Верадора. Другими словами, если я научусь контролировать свою ярость, я владею новыми силами. Этот разговор достиг моей ушей. Эй-эй, демон-лорд, которого называют Ярость Континента, сможет контролировать гнев и обращать его в энергию. Кроме того, я бы не хотел, чтобы демон-лорд, однажды дравшийся с Верадорой, стал еще сильнее. И гнев бежит по венам гиганта. Его рост сейчас выше 2 метров. Но когда он начинает драться в полную силу, его тело вырастает в 5 раз. Неистовый. 12-метровый великан. Настоящая проблема. Когда он представился, я подумал, что не хотел бы, чтобы этот демон-лорд посетил мой город. Как бы то ни было, похоже, они решили заниматься практикой по управлению гневом. Но это больше не моя проблема. Если он потерпит неудачу и начнет буйствовать в своей стране, я буду просто счастлив, если он потом не придет жаловаться ко мне. Другой демон лорд Дина вел дружеский разговор с Рамирес. Кажется, они близки, их беседа протекает гладко. Вероятно, потому что Дина когда-то давно ухаживал за ней, поэтому обращался к ней вежливо. Кстати, Рамирес, не уменьшилась ли ты с нашей последней встречи? Ничего не могу поделать. Не прошло и 50 лет со времени моего последнего возрождения. Должно быть, это причиняет беспокойство. Ты все воспоминания унаследовала. Да, но духовный регресс вместе с телом, сам видишь. Но так как я и сильнейшая, это что-то типа естественной форы. Не может быть. Расскажи это Гаю, и он выдернет твои крылья. Ха, ты принимаешь меня за идиотку? Незачем упоминать о такой мелочи. Хотя я могу легко расправиться с Гаем, одним ударом. Я просто не хочу этого делать. Похоже, они весело общаются. Кажется, Рамирес запаниковала, едва услышав имя Гай. Если уж она болтает о нем без умолку, он должно быть действительно опасный парень. Так надо запомнить. Гай опасен. Мне нужно по возможности избегать опасностей. Так что никаких насмешек над ней. Разговор в конечном счете привел их к обсуждению ее подчиненных. Рамирес гордо похвасталась Береттой. «С ним я, наконец, отплачу демонам-лордам, называющих меня коротышкой и одиночкой. Даже ты ему не соперник». Я могу его сломать?» «Ха, конечно не можешь. А если сломаешь, я пойду к Гаю и заставлю его ударить тебя в наказание». Удивительно, если присмотреться, он действительно опасен. Полусонные глаза Дина внезапно широко распахнулись, и довольно оказанное эффектом... «Да-да-да, сейчас моя убедительность должна возрасти!» Сказала она, пытаясь выпятить свою несуществующую грудь. «Но, вообще-то я его создал. Не то чтобы меня это не заботило. Не знаю, надоело ли Беретти служить Рамирес или нет. Но безмолвно исполнял свой долг стража. Так продолжалось некоторое время, но затем я решил спросить. «Кстати, куда мы направляемся? Мы все идем по этой дороге, но вы знаете, где будет банкет? О, и вы никого не взяли с собой?» Из того, что я мог видеть, они с радостным видом шли в никуда. Услышав мой вопрос, они переглянулись и засмеялись. Они сказали, что не хотели проспать, поэтому отправились в путь немного пораньше. И заметив нас, решили, что будет неплохо идти вместе. В любом случае, мы не знаем дорогу. Никто из нас. Но хорошо. Мы ждем, пока кто-нибудь придет и заберет нас. Сказали они легкомысленно. Так как мы устали от прогулки, мы решили сделать чай. Я достал из живота чай, скатерти и столовые принадлежности. И мы начали приготовление. Если кто-то должен прийти за нами, то с таким же успехом мы могли бы ждать их в городе. Думаю, мне нужно радоваться, что я встретил этих двух демонов-лордов. Пока я доставал ланч, чтобы Шуна его приготовила, эти двое были предоставлены сами себе. Приготовила она много, так что хватит на всех. Вкус, как и следовало ожидать от Шуны, был выше всяких похвал. Кстати, Шион не была допущена к готовке, хотя она обладала уникальным навыком готовка. Она не знала основ, что делало ее талант бесполезным. После еды, наслаждаясь чаепитием... «Кстати, ты никого не взял с собой?» – спросил я. Они взяли трех сыновей генерала Водогрула и 5 капитанов с собой. Так как генералы и капитаны уже участвовали в банкете ранее, они посчитали, что будет все в порядке. Однако его сыновья здесь впервые, так что они неизбежно вызовут проблемы, сказал он. «В порядке?» Хотел я спросить, но не стал. У Дина же никого не было. Похоже, есть демоны-лорды, не имеющие последователей. Милим была такой же. Так что легко могу в это поверить. Кстати, о причине, которая ограничивает число участников. Давным-давно были демоны-лорды, которые приводили с собой больше 100 персонала, чтобы похвастаться своей силой. У некоторых их страны были обращены в пепел, поэтому они приходили в поисках смерти. Поэтому было принято решение о необходимости приводить с собой кого-то низкого ранга. Согласно сегодняшним разрозненным демонам-лордам, они всегда приводили демонов высокого ранга. Но этого никто не мог подтвердить. И подобные сообщения игнорировались. Чтобы предотвратить такие безрассудные действия, было решено ограничить число участников, хотя многим демонам-лордам не стоит доверять. Пока мы обсуждали все это, я внезапно ощутил трещину в пространстве. Кажется, пришли наши проводники. Пред нами открылись врата. Из них вышла красивая женщина в черной униформе горничной и поклонилась. «Я пришла сопроводить вас. Рамирис сама. Если пожелаете, пожалуйста, следуйте за мной», — сказала она, удерживая ворота открытыми. Она была самим воплощением дисциплины. Настоящий профессионал. Более того, своим видом эта горничная ошеломляла так же, как Диабло. Демон-лорд. Официальный. Она определенно опасна. «О!» «Да это же Мизари! Сколько времени прошло? Как Гай поживает?» «Подобные мне не столь самонадеянны, чтобы волноваться за моего великого господина». «А, так вот как! Ты никогда не меняешься! Никогда!» — сказала Рамирис, пока прыгала во врата. «Мы пошли следом, хотя есть опасения, что мы не сможем вернуться обратно. Горничная была подчиненной Гая. Кажется... Гай – один из демонов-лордов, но по возможности, я не хотел бы делать из него врага. Хотя все будет зависеть по ситуации. Время испытывать меня на твердость пришло. Впереди ждут правители этого мира. Но я не боялся. Потому что я тоже один из сильнейших существ. Придав себе решимости, я шагнул в врата.